«Она в тебя влюбилась», — гордо заметила Екатерина Андреевна. «Как кошка», — пошутил сын. «Щелк, стоп-кадр. Дядя Ваня, сюда!» Давно готовый Иван Модестович приспособился к группе. «Вик-вик, сюда!» — оживленно командовал обо всем забывший Сергей Андреевич. «Хватит», — сказала Екатерина Андреевна, и фотография распалась. «Мам, я скоро вернусь», — заспешил сын, увлекая директора. В руке у него вдруг оказалось ружье. «Не сезон», — сказал директор. «Так, подержаться», — обаятельно улыбнулся Сергей Андреевич. «Куда ты, покорно?» — спросила Екатерина Андреевна. «Мы скоро», — бормотал на ходу сын, подталкивая вперед директора, словно ведя его под конвоем. За ними на бегу, складывая треногу, поспешал Аркадий Ильич. «Наконец-то», — сказала Екатерина Андреевна при виде Вари. «Я тут с ног без тебя сбилась, а Сергея нет». «Где же он?» — удивилась Варя. «Не приехал еще. Ты не поражена?» «Я знаю, что он приехал». «Откуда же ты знаешь? Ты его видела?» Варя открыла было рот и закрыла, лицо ее опустело. «Что молчишь, видела или не видела?» Лицо Вари выразило муку. «Ну, как же я могла его видеть, если он еще не приехал?» — сказала она криво. «А может, он к тебе приехал, а не ко мне?» Варя вспыхнула. «А ты его у себя прячешь?» «Что вы?» — воскликнула Варя. «Я этого не стану делать». «А что, была такая возможность?» «Екатерина Андреевна», — Варя подобралась. «Вы не хотите, чтобы я видела Сергея? Так я уйду». «Чего мне не хотеть, когда ты уже его видела?» «Подстерегла». «Я не стерегла». Варя повернулась уходить. «Стой! Обидчивая больно». «А я не обидчивая?» «Ладно, не стерегла. Случайно встретила. Знаю». Варя остановилась. «Какие таинственные. Ты кого избегаешь-то? Его, меня, нас вместе?» «По очереди», — усмехнулась Варя. «Хм, хорошо, хоть не врешь. Ишь, как ты его покрываешь, Екатерина Андреевна. Я лучше поеду», — устала и несчастно сказала Варя. «Я не совсем понимаю, что здесь происходит. И куда вы спрятали своего сына, но понимаю, что я здесь лишняя. Мне этого объяснения достаточно». «Вон как, раненая лань, стой! А в Москве вы тоже случайно встретились?» «В Москве? Ты-то что удивляешься? Это я должна удивляться. Я и удивлена, можно сказать, громом поражена». «Вам Сережа сказал?» Варя испугалась и обрадовалась. «Не ты же, ты мне сказала, что не видела его в Москве». «Я так не сказала, я сказала, не искала». «Тонкости. Как же ты нашла его?» «А это он вам не сказал?» Радость так же быстро схлынула с лица, как пришла. «Сказал. Только я хотела бы от тебя услышать». «Встретила случайно». Лицо Вари тут же расцветало от надежды, точнее сказать, расцветало. «На поштамте». «Ребеночка сделали тоже случайно?» «Он вам и это сказал?» — возликовала Варя. «Что ж такого? Мать все-таки. Куда прятаться? Еще месяца два пройдет, уже не спрячешь». «Он вам сам сказал, словно все еще не веря, а на самом деле так сразу и поверив», — повторяла Варя. «Сам», — помедлив и потупившись, сказала Екатерина Андреевна. «Как же он еще мог сказать, как не сам?» «Ой!» — Варя прижимала тыльные стороны рук горящим от счастья щекам. «Неужели правда?» «Помоги же, обжегшаяся кастрюля в сердцах», — сказала Екатерина Андреевна. Варя схватилась за голые ручки. «Вон тряпка, обожжешься, дура! Ничего! Совсем не горячо». Сергей Андреевич, хищно крадучись, раздвигает кусты.